А Сережка, сын Васьки, прибег ко мне и говорит: «Теть, дайте косу покосить амброзию». Она у них в руку толщиной. Я ему кажу: «Да ты че, сдурел? Хочешь косу поломать? Бери топор и руби». Рима хохочет, Ладяниха хихикает. Тут и я с Тяпкой подползаю к компании. С Ладянихой у нашей семьи натянутые отношения, так что она быстренько за кустики на свой огород ныряет. Жарко. Пот струится по вискам, по спине, между лопаток. В глазах пырей да осот, да вьюнок березка, пыль, комья земли. А делов начать да кончить. Так-то оно городским без привычки, жалеет меня Рима. Сколько я знаю случаев, когда люди без втянутости на огороде подыхали. Она начинает припоминать случаи. Это уж у кого какой организм. Я мычу, поддакиваю и сладостно падаю на межу. Рима прищуривается. «Вот ты скажи, у тебя какая группа?» «В смысле?» «Ну, инвалидности». «Да чего это у меня группа будет, негодую я?» Рима назидает. «Видишь, у тебя группы нету, а ты еле живая. У Ленки вон первая группа, а 3 гектара буряка прополола». «Ну, бывает?» «Вот угляди, была правильная группа, она бы и подохла в этом буряке», — сурово припечатывает Рима. 1000 врачихи сунут. Уж глядишь, инвалиды они. И Рима заводит традиционную беседу на темы морали. Она вообще любит размышлять о вреде обмана, лжи, о невозможности работать в религиозные праздники, об Отце Небесном и Божьей Матери, что вовсе не мешает ей заниматься посильными заимствованиями с нашего огорода. Огурцы этот год у Римы стоят черные. Роса выпала или что, ну, в общем, побила еще в завязи. И вот она рассказывает. Приехал Юрка, зять, говорит: «Мам, дай хоть что-нибудь, хоть огурца или шо». Я пошла. В этот самый момент она вспоминает, что пошла на наш огород и что рассказывает об этом именно мне. Рима прикусывает язык и юлит. «Пошла, а у меня уж во дворе еще огурцы посажены». Это ложь чистой воды. Во дворе у Римы песок, песок и песок. «Пошла, нарвала полведра. Так он такой радый!» «Полведра?» Мщу я ей за инвалидность. «Полведра — это не ведро все-таки». Но как хорошо сельскому человеку дома, пусть даже из-за нынешней городской жизни и не вполне втянутому в огородную работу, хорошо от вечерней усталости, от гуда в голове, от мурлыканья кошки, которая важно сидит рядом с тобой на лавочке и вполне разделяет твое торжество, первую трудовую победу в этом отпуске. Только дома можно быть так беспричинно, чисто и полно счастливым. Когда видишь закат, розовую дымку неба, и все это далекое, твое, родное и непостижимое.